Прасковья Евграфовна. Бывшая городская видящая шла не спеша. Старые ноги отвыкли преодолевать большие расстояния. С остановками, передышками она добралась до заветного домика. Позор рода, праправну, как и все городские, спал. Спала его непонятная, ненавистная подруга. «Небыли из небыли», — обзывала ее про себя старуха. Прасковья невольно ускорила шаг. Растению в футляре на груди было тесно. Листья стучались о пластиковые стенки. Старуха все чаще хваталась за грудь, лишь бы унять это биение. Калитка отворилась без стука. Зато деревянное крыльцо заскрипело под сапогами. Из кармана шубы был извлечен бумажный кулек. Внутри стакан порошка разрыв травы. Взломщица сыпанула на ладонь чуть больше щепоти, склонилась над замком, дунула. Серо-зеленый порошок взвился облачком, осел на дверь. Защелкали, отворяя запоры. Дверь приоткрылась, но Прасковья медлила. Охранные заклятия устремились к взломщице. Сторожевыми псами обнюхали и опознали родную кровь. Впустили гостью. Вдалеке над городом полетел плач. Ишь, невестка оказалась хныкалкой, тем хуже для нее. Быстрее изловят и убьют. Поздно рыдать. По деревянному полу, по цветастым половинкам прошла Прасковья Евграфовна в спальню, где спал Слава Игоревич Иванов и его подруга Бриана. Глаза бы ее не видели, позорище! Футляр сам выпрыгнул из кармана в ладонь. Бывшая видящая сняла крышку, давая простор разросшимся во тьме листьям. Те мерцали желтовато-гнилостным светом, пахли хвоей. Среди листьев прятался один единственный бутон, болезненный и бледный. Старуха сдвинула раскиданные по журнальному столику ручки и карандаши. Поставила на освободившееся место растение. Отколола от подкладки шубы булавку и проткнула той указательный палец. Несколько капель крови упали на землю. Бутон покраснел. Потянулся вверх, раскрывая алые лепестки. Комната наполнилась сиянием. Незнакомыми душно-пряными ароматами. Любоваться Прасковья не собиралась. Беспощадно сорвала алый цветок, взяла со стола металлическую линейку, разжала праправнуку зубы, затолкала лепесток в рот. «Больше ты наш род не опозоришь», пообещала она. Зеленые листья растения скрылись под крышкой. Футляр вернулся во внутренний карман шубы. Бывшая видящая покинула дом. Аккуратно прикрыла за собой дверь. Она отошла всего на квартал, как над ней пронесся лесной зверь со всадниками на спине. Ничего, завтра после полудня город проснется и всю древесную труху выметит за порог и продезинфицирует улицы от короедов. Старуха сверилась с часами. Троллейбусы и автобусы пойдут через час. Неподалеку автостанция. В зале можно согреться, выпить горячего кофе из автомата, дождаться автобус. Не пешком же через весь город топать.